Русская эскадра по приказу императора Павла направилась из Черного моря в Средиземное под начальством адмирала Ф.Ф. Ушакова. Она вместе с турецкой эскадрой отобрала от французов Ионические острова. Затем направилась к Италии и действовала там против французов на Неаполитанском побережье 1798-1799. В то же время русские сухопутные войска были посланы на помощь Австрии, причем предполагалось действовать против французов в Северной Италии. Австрийцы просили, чтобы команда над русской армией была поручена знаменитому Суворову. Император Павел согласился, вызвал Суворова из села Кончанского, где тот жил в бездействии, и отправил его к войскам в Италию. Так начался знаменитый итальянский поход Суворова, 1799. Суворов имел в виду отнять у французов Северную Италию и оттуда вторгнуться в самую Францию. Он приехал к армии в Верону и от Вероны начал наступление на запад вверх по течению реки По. Очень быстро он завладел городами Миланом и Турином и в полтора месяца очистил от французов почти всю Северную Италию. Разбитая при реке Ада французская армия укрылась за городами вокруг Генуи. Начальник ее, генерал Мор, ждал помощи от тех французских войск, которые были на юге Италии. Оттуда и спешил к нему на помощь генерал Макдональд. Но Суворов бросился к нему навстречу и разбил его в упорной трехдневной битве на берегах реки Требия. Макдональд должен был уйти назад, не дойдя до Мора. Недовольное неудачами в Италии, французское правительство прислало на смену Мора молодого генерала Жубера. Жубер попробовал начать наступление на Суворова и пошел от Генуи через горы на север. Но при выходе из гор на равнину у городка Нови Суворов стремительно напал на Жубера и разбил его армию, причем сам Жубер был убит в бою. После этой победы Суворов окончательно овладел всей Северной Италией и готов был к дальнейшему наступлению на Францию. Но обстоятельства вызвали его в Швейцарию. Император Павел, отправляя Суворова на театр войны, дал ему полную свободу действий. «Веди войну, как знаешь». Но австрийский двор, отдав под начальство Суворова австрийские войска, вмешивался в его распоряжение, ставил ему различные требования и делал указания, которыми Суворов был недоволен. В свою очередь, недовольный самостоятельностью Суворова, придворный военный совет в Вене, Гофкригсрат, строил свои планы дальнейших военных действий и настоял на том, чтобы после завоевания Северной Италии русские войска занялись освобождением от французов Швейцарии, а Италию оставили в распоряжении одних австрийских войск. Император Павел согласился на это, и Суворов должен был перейти из Италии в Швейцарию, откуда австрийцы спешно вывели свои силы. В Швейцарии из союзных войск оставался один лишь русский корпус генерала Римского-Корсакова. Суворов условился встретиться с ним в Швейце и двинулся к Швейцу через Сен-Готард. С величайшими усилиями русские войска совершили поход через эту громадную гору и сквозь ущелья реки Рейсы, чертов мост, и вышли с юга к Фирвальдштетскому озеру. Но здесь Суворов узнал, что римский Корсаков, разбитый французами, отброшен на север, и что в Швейце ждут французы в твердой надежде запереть знаменитого Суворова в горах и взять его в плен. Зная, что французская армия генерала Массена чуть не вчетверо превосходит числом его усталые войска, Суворов отказался от мысли идти к Швейцу. Он повернул вправо и после труднейших маршей по горам без дорог успел выйти к Боденскому озеру. На пути его войска с необыкновенным мужеством и искусством не раз побеждали французские отряды, желавшие преградить им дорогу. Поход Суворова через Швейцарию восхитил даже его врагов. Генерал Массена говаривал, что он отдал бы все свои компании за швейцарский поход Суворова. Подчиненные Суворову генералу, в особенности Багратион и Розенберг, приобрели этим походом не меньшую славу, чем сам Суворов, которого император Павел возвел в чин генералиссимуса российских войск незадолго до его смерти в 1800 году. Суворов не был побежден и спас свою армию, но Швейцария вся осталась в руках французов, и союзники были отброшены в Германию. Считая виновниками этой неудачи австрийцев, император Павел разорвал свой союз с ними 1800-й Одновременно произошел разрыв и с другой союзницей – Англией. Русский вспомогательный корпус, воевавший вместе с англичанами против французов в Голландии, терпел там военные неудачи и большой недостаток в пище и одежде. За лишение и обиды своих солдат Павел так разгневался на английское правительство, что стал готовиться к войне с Англией. Кроме морских приготовлений, он замыслил сухопутный поход на индийские владения англичан и уже отправил туда донское казачье войско через Оренбург. Смерть императора Павла прекратила этот рискованный марш. Казаки были возвращены назад. С 1800 года началось сближение императора Павла с Францией и был заключен с нею мир, причем первый консул Франции, Наполеон Бонапарт, проявил большое внимание и любезность к русским пленным, освободив их без всяких условий и снабдив всем необходимым. Параграф 141. Воспитание и характер императора Александра I. Император Александр I родился в 1777 году и был воспитан императрицей Екатериной, которая также отобрала его от родителей, как у нее самой когда-то отобрала сына Павла императрицы Елизавета. Воспитывая Александра, Екатерина восхищалась им, находя внука красивым и даровитым мальчиком. Она звала малютку «Мой Александр», прочила его себе в наследники и мечтала воспитать и образовать его в своем духе и направлении. Она назначила к нему попечителем генерала Н.И. Салтыкова, а главным наставником Александра сделала швейцарского гражданина Фридриха Цезаря Лагарпа. Как физическое, так и умственное воспитание Александра шло по наставлениям, написанным самой Екатериной, и было строго согласовано с либеральными идеями века. Лагарп должен был воспитывать своего питомца по законам разума и, в принципе, добродетели. Он умел войти в дружбу с Александром и приобрел его привязанность на всю жизнь. Сам убежденный либерал и республиканец, Лагарп воспитывал в Александре наклонность к политической свободе и к равенству и отвращение от деспотизма. Юный Александр вместе с Лагарпом мечтал о возможности водворения в России республиканских форм правления и об уничтожении рабства. В то же время, следуя за новыми литературными веяниями, Александр усваивал себе сентиментальные вкусы и отличался чрезвычайной мягкостью манеры и обращения. Его доброта, веселость, вежливость и обходительность прельщали всех. Казалось, что жизнь молодого великого князя была полна счастья и радости. Между тем он в глубине души не мог не чувствовать себя несчастным. Положение его между бабушкой и отцом было очень тяжело. Екатерина готовила в Александре прямого себе преемника и против его воли делала Александра соперником отцу его, Павлу. Она и не скрывала от Александра своей холодности к Павлу Петровичу. В то же время Павел как бы ревновал Александра к Екатерине и требовал от сына сочувствия к себе. Александр хотел сохранить расположение как отца, так и бабушки, и с обоими держался одинаково любовно, скрывая свои истинные чувства и мысли, являясь обоим всегда одинаково преданным и любящим. В нем выработалась поэтому привычка при всяких обстоятельствах играть роль и носить на себе личину. Он всегда превосходно владел собой и умел прятать свое внутреннее настроение под видом внешней любезности и довольства. От многих получил он поэтому название «очаровательного сфинкса». Его обаянию нельзя было не поддаться, но его истинные чувства нельзя было знать. Параграф 142. Начало царствования императора Александра I. Кончина императора Павла застала великого князя Александра Павловича совершенно врасплох. Вместе с матерью императрицей Марией Федоровной и супругой Елизавету Алексеевную, происходивший из Баденского дома, молодой государь тотчас же переехал из Михайловского замка в Зимний дворец и объявил манифестом о внезапной кончине своего родителя. В том же манифесте он обещал управлять своим народом по законам и по сердцу Екатерины Великой и шествовать по ее премудрым намерениям. Этим Александр свидетельствовал, что не будет продолжать сурового правления Павла. Действительно, в первые же дни он отменил все стеснительные распоряжения императора Павла, восстановил действие жалованных грамот 1785 года и даровал амнистию всем пострадавшим, сосланным и заключенным без суда в царствовании Павла. Обаятельная личность молодого государя, его доброта и любезность, его изящная красота, его неутешная печаль по поводу необычной кончины отца Все это так влекло к нему сердца, что он пользовался общим поклонением и получил название «Ангела», сохраненное им до самой его кончины в кругу его родных и придворных. Во главе текущего управления Александр на первое время поставил екатерининских чиновников – Трощинского, Заводовского, Державина и других. Он уволил на покой по болезни того графа Палина, который стоял во главе заговора против Павла и думал было руководить молодым Александром. Александр сумел мягко, но решительно уклониться от такого руководства и сам выбрал себе советников по сердцу. Это были его личные друзья, настроенные одинаково либерально, мечтавшие вместе с Александром о крупных реформах в государстве. Их было четверо — граф Кочубей, Новосильцев, граф Строганов, князь Адам Чарторыйский. Они забирались во дворцы частным кружком и вместе с государем обсуждали дела интимно, без всяких формальностей, в живой дружеской беседе. Этот кружок получил со временем название негласного или интимного комитета, потому что император Александр, шутя, называл его «Comité de Salut Public» — «Комитет общественного спасения», название одного из французских учреждений времен революции. О заседаниях этого комитета не осталось бы никаких воспоминаний, если бы один из его членов, граф П.А. Строганов, не взял на себя труда вести дневник, в котором записывал все происходившее в совещаниях государя с его друзьями. Под сильным влиянием интимного комитета были проведены все мероприятия первых лет правления Александра. Между прочим, Александр восстановил значение сената как высшего административного и судебного места в империи. Это значение сената было умалено при императрице Екатерине, параграф 126, и не восстановлено императором Павлом. Далее, взамен устаревших коллегий в 1802 году были учреждены министерства, во главе которых стали ответственные министры. На первых порах было образовано 8 министерств – военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения. В некоторых министерствах члены интимного комитета заняли должности министров или товарищей министра. Так граф Кочубей стал министром внутренних дел, а граф Строганов – его товарищем. Для объединения деятельности министерств все министры должны были, собираясь в общие совещания, составлять комитет министров, в котором часто присутствовал и сам государь. В основании новой системы управления было положено вместо прежнего коллегиального начала – начало единоличной власти и ответственности. Министр один управлял своим ведомством при помощи канцелярии и подчиненных ему иных учреждений. Он один должен был и отвечать за все упущения в его министерстве. Для обсуждения же важнейших государственных дел и законов самых первых дней царствования Александра был им устроен совет непременный, состоявший из 12 членов взамен случайных и временных совещаний, бывших при императрице Екатерине и императоре Павле. Таким образом, при Александре I были приведены в порядок и получили новый вид центральные правительственные учреждения, расстроенные, как было указано, параграф 128, местной реформой императрицы Екатерины II. Интимный комитет был очень занят мыслью об улучшении быта крепостных людей. Молодой государь, даровав высшим сословиям отнятые у них императором Павлом льготы и права, желал что-нибудь сделать и для освобождения крестьян, для прекращения рабства в его государстве. Но трудности освобождения представлялись ему и его советникам столь же неодолимыми, как раньше представлялись они Екатерине. Поэтому комитет ограничился лишь изданием закона о «свободных хлебопашцах» 1803. Закон этот давал право землевладельцам освобождать своих крепостных и обеспечивать их землей в собственность на известных условиях. Условия, заключенные между помещиками и крестьянами, утверждались правительством, после чего крестьяне входили в сословие свободных хлебопашцев. Правительство надеялось, что таким путем постепенно может свершиться упразднение крепостного права. Но на самом деле лишь очень небольшое число землевладельцев обратилось к этому закону и отпустило на волю своих крестьян. Во все царствование императора Александра в свободные хлебопашцы было зачислено немного менее 50 тысяч человек. Более 2 лет продолжалось существование интимного комитета. В течение этого времени государь, по-видимому, убедился в том, что его друзья, отличаясь благородством стремлений и чувств, мало подготовлены к практической государственной деятельности, не знают России и не в силах осуществить конкретное преобразование государственного и общественного порядка. Александр понемногу охладел комитету и стал реже собирать его у себя. А затем комитет и вовсе перестал существовать. Около Александра появляется новое доверенное лицо, с которым государь ведет управление и мечтает о преобразованиях. Это лицо – Михаил Михайлович Спиранский. Параграф 143. Деятельность М.М. Спиранского. Спиранский по происхождению был сын сельского священника. По окончании образования в Петербургской главной семинарии, духовной академии, он был оставлен в ней преподавателем и в то же время состоял частным секретарем у князя А.Б. Куракина. С помощью Куракина Спиранский попал на службу в канцелярию Сената и вышел из духовного ведомства. Талантливый и образованный, он обращал на себя общее внимание необыкновенными способностями и трудолюбием. При образовании министерства 1802 Спиранского пригласили в Министерство внутренних дел, где он стал одним из виднейших сотрудников министра графа Кочубея. Вскоре, 1806, он стал лично известен императору Александру, который постепенно приблизил его к себе и сделал как бы первым своим министром. Спиранский получил от государя поручение выработать общий план государственного преобразования, не удавшийся интимному кабинету. Спиранский должен был, кроме того, руководить работой комиссии законов, трудившейся над составлением нового кодекса. Наконец, Спиранский являлся докладчиком и советником государя по всем текущим делам управления, чрезвычайно разнообразным. С необыкновенным усердием работал Спиранский несколько лет, 1808-1812, проявляя тонкий и гибкий ум, большие политические знания, выдающиеся красноречие, знакомый с языками французским и английским и с западной политической литературой, он больше всякого иного чиновника был подготовлен к делу управления, так как соединял в себе прекрасное практическое знакомство с делами и широкую теоретическую подготовку. В этом состояла главная сила Спиранского. План государственного преобразования, составленный Спиранским, предполагал изменение общественного устройства и перемену государственного порядка. Вместо прежних сословий предлагалось новое разделение граждан по правам на дворянство, людей среднего сословия и народ рабочий. Все население государства представлялось граждански свободным, а крепостное право упраздненным. За дворянами сохранялось право владения населенными землями и свобода от обязательной службы. Среднее состояние составлялось из купцов, мещан, поселян, имеющих у себя ненаселенные крестьянами земли. Народ рабочий состоял из крестьян, мастеровых людей и слуг. Предполагалось разделить государство заново на губернии, округа и волости и создать новый порядок управления. Во главе государства должна была стоять державная власть монарха, окруженная государственным советом. Под их общим руководством должны действовать учреждения – законодательные, исполнительные и судные. Примечание. В порядке законодательном предполагалось, что все землевладельцы каждой волости в каждом трехлетии составят волостную думу. Депутаты от волостных дум округа составят окружную думу. Депутаты окружных дум губернии составят губернскую думу. Из депутатов же от всех губернских дум составится законодательное учреждение под именем Государственной Думы. Она собирается ежегодно в сентябре для обсуждения законов. В порядке исполнительном предполагалось, что государством будут управлять министерства и подчиненные им губернские правительства с губернаторами во главе. В порядке же судном предлагалось, что Сенат будет верховным судилищем для всей империи, а под его руководством будут действовать суды волостные, окружные и губернские. Конец примечания. Общую цель или разум, смысл преобразования, Спиранский полагал в том, чтобы правление доселе самодержавное постановить и учредить на неприменяемом законе. Император Александр сочувствовал общему направлению проекта Спиранского и предполагал начать его осуществление с 1810 года. С 1 января этого года были открыты действия нового Государственного Совета, устроенного согласно с предложениями Спиранского и сам Спиранский был назначен государственным секретарем при новом совете. Но далее дело не пошло. Император изменил свое настроение и как бы устрашился предложенной общей реформы. Знаменитый проект Спиранского остался только проектом. Одновременно со своими трудами над планом общего преобразования Спиранский руководил действиями комиссии законов, которая приготовила проект нового гражданского уложения. Законы об отношениях семейных, о наследстве, о собственности, о договорных отношениях и тому подобное. Этот проект был внесен в Государственный совет и там рассмотрен, но остался необнародованным. Примечание. Комиссия имела своим назначением составить законодательный свод из действующих законов, дополняя и совершенствуя их из общих начал законоведения. Под влиянием Спиранского комиссии совершены были большие заимствования из французских законов Наполеонова кодекса. По-видимому, проект комиссии не был утвержден по той причине, что оказался слишком скороспелым и ненациональным. Конец примечания. Несмотря, однако, на такую неудачу первых законодательных работ Спиранского, они имели для него огромное значение и дали ему юридическую опытность, которой он и воспользовался впоследствии. Мало-помалу, находясь в большом приближении у государя, Спиранский сосредоточил в своих руках все текущие дела управления. Он занимался и финансами, которые были в большом расстройстве, и дипломатическими делами, в которые его посвящал сам государь, и устройством Финляндии, тогда завоеванной русскими войсками. Между прочим, Спиранский заново пересмотрел все подробности, произведенные в начале царствования императора Александра, реформы центрального управления и во многом изменил и улучшил устройство министерств. Перемены, произведенные в распределении дел по министерствам и в порядке управления ими, были изложены в новом законе о министерствах, изданном в 1811 году под названием «Общего учреждения министерств». Самое число министерств было увеличено до 11, прибавленные, между прочим, министерства полиции, путей сообщения, государственный контроль. Деятельность Спиранского и его быстрое возвышение возбуждали во многих неудовольствие. Одни завидовали личным успехам Спиранского и готовы были на интригу против него, другие видели в Спиранском слепого поклонника французских идей и порядков и сторонника союза с императором Наполеоном. Считая влияние Франции разрушительным, а союз с Наполеоном постыдным, эти люди из патриотического чувства вооружались против направления Спиранского и считали нужным ему противодействовать. Один из самых талантливых и известных литераторов того времени, европейский, образованный Н.М. Карамзин, составил для государя записку о древней и новой России и в ней доказывал вред и опасность мер Спиранского. Эти меры, по мнению Карамзина, легко и необдуманно уничтожали старые порядки и столь же легко и необдуманно вводили в русскую жизнь французские формы. Хотя Спиранский отрицал свою приверженность к Франции и Наполеону, однако в глазах всего общества его близость к французским влияниям была неоспорима. Когда отношения России и Франции обострились, и русские ожидали нашествия Наполеона на Россию, император Александр дал ход обвинениям против Спиранского и не счел возможным оставить его вблизи себя. Спиранский был уволен от должности государственного секретаря. Мало того, по каким-то темным обвинениям и интригам государь отправил его в ссылку в Нижний Новгород, а потом в Пермь, откуда Спиранский был возвращен лишь в конце царствования Александра. Таким образом, император Александр и со Спиранским не осуществил своего стремления к государственному преобразованию. Если интимный комитет в первые годы власти Александра обнаружил свою практическую неумелость и потому не мог удовлетворить желаниям государя, то Спиранский, напротив, был очень опытным и умелым бюрократом и мог бы осуществить задуманную реформу. На нее недостало решимости у самого государя, и потому все начинания Спиранского были остановлены на полдороге. Спиранскому удалось только придать центральным учреждениям России такой законченный и отделанный вид, что они надолго восстановили утраченную при Екатерине II централизацию управления и укрепили бюрократический порядок в государстве. Параграф 144. Внешняя политика императора Александра I до 1812 года. Вступая на престол, император Александр намеревался сохранять мир и нейтралитет. Он остановил приготовление к войне с Англией и возобновил дружбу как с этой державой, так и с Австрией. Отношения с Францией должны были стать от этого хуже, чем были пред кончиной императора Павла, так как Франция в то время находилась в острой вражде с Англией. Однако никто в России не думал о войне с французами в первые годы правления императора Александра. Война сделалась неизбежна только после целого ряда недоразумений между Наполеоном и русским правительством. Наполеон стал пожизненным консулом 1802, а затем императором Франции 1804 и таким образом превратил Французскую республику в монархию. Его громадное честолюбие раздражало Александра, а его бесцеремонность в делах Средней и Южной Европы казалась опасной и недопустимой. Наполеон, не обращая внимания на протесты русского правительства, насильственно распоряжался в Германии и Италии, и это заставило Александра постепенно готовить новую коалицию против Франции. Главными союзниками его были Австрия и Англия. В 1805 году открылась война с Наполеоном. Русские войска под командой одного из учеников Суворова, Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, двинулись в Австрию на соединение с австрийскими войсками. Но раньше, чем они достигли театра военных действий, Наполеон разбил и пленил австрийскую армию и взял Вену. Кутузов успел увернуться от неравного боя с Наполеоном и искусными маршами отвел свои войска назад, на север от Вены. Однако вслед за тем, по личному настоянию императора Александра, он принял бой с Наполеоном у города Аустерлица, хотя и не верил в победу над французскими своих усталых солдат и расстроенных неудачами австрийцев. Действительно, под Аустерлицем Наполеон разбил русских и австрийцев и принудил императора Франца к миру. Русская же армия должна была вернуться на русскую границу. Так окончилась кампания 1805 года. В следующем, 1806 году, император Александр возобновил войну против Наполеона в союзе с Пруссией. Пруссия не дождалась русских войск и одна начала военные действия. Французы разбили пруссаков одновременно в двух битвах под Иеною и Аурштеттом. Наполеон занял Берлин и овладел прусскими землями до самой Вислы. Прусский король Фридрих Вильгельм III укрылся со своим двором в Кёнигсберге и решился с русской помощью продолжать войну. Всю зиму 1806-1807 годов шла кровопролитная борьба вблизи Кёнигсберга. Русская армия под начальством Бенниксена оказала упорное сопротивление французам, между прочим, отразив армию Наполеона в большом сражении при городе Прейсиш-Эйлау. Но летом 1807 года Наполеону удалось разбить русских под городом Фридландом, и война окончилась. Все прусское королевство оказалось в руках Наполеона, а русская армия ушла на правый берег Немана в русские пределы. Император Александр заключил с Наполеоном перемирие и имел с ним свидание у города Тильзита в павильоне, поставленном на плотах среди реки Немана. Настроенный ранее не в пользу Наполеона, Александр после первого свидания вошел с ним в дружбу. Оба монарха лично договорились об условиях мира. Александр настоял на том, чтобы не уничтожать прусского королевства, как того хотел Наполеон, но он не мог сохранить за прусским королем всех его владений. У Пруссии была отобрана добрая половина земель, между прочим, из большей части тех польских областей, которые достались Пруссии при разделах Польши, было образовано герцогство Варшавское, отданное саксонскому королю. Россия получила при этом от Пруссии Белостокскую область. Кроме того, Пруссия подпадала вполне влиянию Наполеона и должна была принять в свои города французские гарнизоны. Россия выходила из неудачной войны без потерь и унижения. Но император Александр, не ограничиваясь заключением мира, вступил с Наполеоном в союз, условия которого были тайно выработаны в Тильзите. Основой союза было признание за Наполеоном права господства на западе Европы, а за Александром права господства на востоке. Наполеон прямо указывал Александру, что Россия должна усилиться за счет Швеции и Турции, оставив Наполеону Германию и Италию. Оба государя согласились действовать сообща против Англии, и Александр принял измышленную Наполеоном континентальную систему. Она состояла в том, что континентальные страны отказывались от торговых сношений с Англией и не пускали в свои гавани английских кораблей и товары. Наполеон думал достигнуть этим путем экономического разорения Англии. Тильзитский мир и союз был укреплен в следующем году, в 1808 при дружеском свидании Александра и Наполеона в германском городе Эрфурте. Это была минута наибольшего сближения России с Францией. Как естественные последствия Тильзитского союза явилась война императора Александра со Швецией. Поводом к ней был отказ Швеции приступить к союзу против Англии. Русские войска в 1808 и 1809 годах вытеснили шведов из Финляндии после ряда упорных боев, из которых самым значительным был удачных для русских бой при селе Оровайсе. Зимою, совершив труднейший переход по льду, русские отряды под начальством генералов Багратиона и Кульнева взяли Аландские острова, а оттуда перешли на шведский берег и таким образом перенесли войну в самую Швецию. Швеция была вынуждена к миру и по договору 1809 года во Фридрихсгаме уступила России Финляндию до реки Торнео. Еще до заключения мира, владев Финляндией, император Александр объявил о ее присоединении к России. Весной 1809 года в городе Борго были созваны депутаты от финляндских сословий на общий сейм. Император Александр сам открыл сейм манифестом и речью, в которой удостоверял, что желаем сохранить в силе местное устройство, религию, коренные законы, права и преимущества жителей Великого княжества Финляндии. Таким образом, с присоединением этой провинции к России в ней было установлено особенное управление, основанное на начале широкого местного самоуправления. Вражда Турции к России, не прекращавшаяся со времен императрицы Екатерины II, усилилась по разным случайным поводам в первые годы царствования Александра. Открытая же война началась с 1806 года и шла с перерывами до 1812 года. Наполеон, склонный сначала поддерживать Турцию, отрекся от нее в Тильзите, предоставив России свободу действий на Балканском полуострове. Русские не раз переходили через Дунай и достигали Балкан. Но только Кутузову удалось, 1811, решительным ударом при Слободзее на левом берегу Дуная уничтожить турецкую армию и принудить турок к миру. По мирному договору 1812 года в Бухаресте Россия приобретала Бессарабию, землю между реками Днестром и Прутом. Таким образом, начав с решительных действий против Наполеона, Александр силой обстоятельств был приведен к союзу с ним. Желая сохранить мир, он втянулся в многолетние войны и притом вследствие союза с Наполеоном воевал с державами, с которыми ранее не желал воевать. Со Швецией он начал войну самостоятельно, а когда Наполеон совершил новый разгром Австрии 1809, Александр послал на австрийские границы свой корпус для помощи новым своим союзникам французов против старых своих союзников австрийцев. Перемена в политике Александра произошла, словом, настолько резкая, что вызвала общее удивление и ропот в России. Русские люди не понимали, как мог император Александр дружить с исчадием революции Наполеоном. Русских обижало и раздражало появление в Петербурге после Тильзита французского посольства, его развязное и самоуверенное поведение, его влияние на Александра. Принятие Александром континентальной системы нанесло большой вред русской торговле, сократился вывоз русского сырья, который вывозили главным образом англичане. Упадок торговли повлиял на падение государственных доходов. Не имея денег, казна выпускала массу ассигнаций и этим обесценивала их. Курс ассигнаций упал до того, что бумажный рубль стоил не более серебряного четвертака. Понятно, как росло вследствие этого народное недовольство. В довершение всего многих очень смущали слухи о том, что Спиранский тайно готовит реформы во французском духе, переводит французские законы и укрепляет французское влияние в России. Настроение общества было очень возбуждено, вражда к Наполеону росла, и император Александр не мог не видеть, что его политика не встречает никакого сочувствия в его государстве. С другой стороны, новый союзник императора Александра, Наполеон, совсем не оправдывал приязни к нему русского государя. Хотя он был внимателен и любезен при личных встречах, тем не менее действовал своекорыстно и бесцеремонно. Так он высказал неудовольствие на Александра за то, что тот недостаточно строго выдерживал континентальную систему и мало помогал французам против австрийцев, а сам со своей стороны не помогал русским против турок и не соблюдал интересов России и Александра. Он подавал полякам надежды на восстановление Польши. В Германии он отнял владение у дяди Александра, герцога Альденбургского, и не вознаградил его другими землями. Примечание. Альденбургский владетельный дом имел несколько линий, которые все связаны с Северной Германией или Данией. Галштинские принцы, параграф 123, были из Альденбургского дома. Один из альденбургских принцев был женат на тетке императора Александра, другой, Георг, на его сестре, великой княгине Екатерине Павловне. Конец примечания. Вместе с Альденбургским герцогством было присоединено к Франции все побережье Немецкого моря до Эльбы и вся Голландия, причем это было сделано не в силу Тильзитского трактата и без соглашения с Россией. Совершая грубые захваты немецких земель и располагая в немецких городах свои гарнизоны, Наполеон все более и более придвигал свои войска к русским границам и таким образом принимал по отношению к Александру угрожающее положение. Александр с 1810 года чувствовал разочарование в своей дружбе с Наполеоном. Она не приводила к добру. Недовольство подданных, торговые потери, расстройство финансов, удары самолюбию и угрозы миру – вот что стяжал Александр этой дружбой. Охладев понемногу к Наполеону, Александр начал протестовать против его действий и начал постепенно готовиться к войне на тот случай, если Наполеон нападет на него. В свою очередь Наполеон вел приготовления для вторжения в Россию. Обе стороны старались скрывать свои военные приготовления и обвиняли друг друга в стремлении уничтожить дружбу и нарушить мир. Так подготовлялась война между Россией и Францией. Причина ее лежала в глубокой противоположности стремлений французской и русской политики. Наполеон стремился к мировому владычеству и желал подчинения России его видам. Александр не только не считал возможным подчиниться Наполеону, но сам желал влиять на дела Европы, как преемник Екатерины, при которой Россия достигла необыкновенных политических успехов и большого международного значения. Со стороны Франции продолжался еще завоевательный порыв. Со стороны России сказывалось чувство национальной силы и гордости. Франция желала господства над Россией, Россия – равенства с Францией. Борьба была неизбежна, и обе стороны имели к ней достаточные поводы. Параграф 145. 1812 год. Отечественная война. Отечественная война 1812-го. Вторжение Наполеона. Провал попыток разбить Барклая и Багратиона поодиночке. Битва под Смоленском. Бородинское сражение. Совет в Филях. Занятие Москвы французами. Пожар Москвы. Кутузов в Тарутино, отступление Наполеона, партизанская война, переправа через Березину, изгнание французов из России.